«Доброе утро, старший сержант Уизли!» — приветствовала она его. «Привет, родная!» — тепло улыбнулся ей Рон. «Как поживаешь?» «Нормально», — ответила Арги. «Как вы?» «Давай на «ты», хорошо?» — предложил Рон. «Я тоже неплохо. Видишь, воюю потихоньку», — заметила. Улыбнулась Арги. «А я стала сержантом связи. Это я вижу. Поздравляю!» — кивнул Рон с улыбкой. «А, знаешь что? На, возьми пару батончиков, пока не забыл». Рон вытащил из нагрудного кармана два сладких энергетических батончика PWRSTRK. Видимо, дизайнеры экономили буквы, поэтому получилось такое странное название. «Спасибо», — приняла подарок Арги. «Что будете делать дальше?» «Да понятия не имею», — пожал плечами Рон. «Служить как все, тихо и спокойно». «Тихо и спокойно не получится», — шепотом поведала ему Зартан, прикрыв рот аугметической рукой. «Скоро будет штурм, это я знаю», — кивнул Рон. «Я же ходил в город и позаботился о том, что предстоящий штурм будет проходить куда мягче, чем ожидает командование». «А, голова Кхура», — понимающе закивала Арги. «Не только», — улыбнулся Рон. «Еще я там немного повзрывал». «Так это были вы?» — удивилась Арги. «Никто так и не знает, что это было. Надеюсь, вы отразили это в рапорте?» «Как же», — вздохнул Рон. «Я его только сегодня вечером сяду писать. Могу помочь в личное время», — вызвалась Арги, развернувшая обертку батончика. «Хм», — хмыкнул Рон. «Я буду диктовать, а ты писать?» «Так точно», — ответила Арги, откусив кусок от батончика. «Тогда с меня упаковка таких же шоколадок», — пообещал Рон. «Все, договорились». Рон даже не представлял, как сильно скучал по обычной, простой и понятной службе. А теперь еще и лейтенант Риендорф перестала делать ему мозги, сведя всяческие контакты к минимуму. Идиллия. Рапорт был написан в кратчайшие сроки, сдан в канцелярию штаба и пущен в делопроизводство. Сегодня вечером лично полковник Духов изучит его и даст старт разработке корректировок плана предстоящего штурма. Оснований не доверять Рону пока не было, а принесенная голова Кхура кровавого договора как бы намекает, что времени осталось не так уж и много. Пройдет не так уж и много времени, как вакуум власти заполнится очередным кровожадным маньяком, который возьмет пока еще разрозненные силы под единый контроль. Но пара дней еще есть, именно поэтому Рон сейчас сидел на лавке возле штаба и спокойно курил. «Уизли!» — окликнул его кто-то со спины. «Сержант Уизли!» «Почти!» — ответил Рон, оборачиваясь и вставая с лавочки. «О, не как сам капрал Фалис! Здоров!» Пожал ему руку подошедший капрал Фалис. «Какими судьбами здесь? Я слышал, что тебя убили». «Здоров, здоров», — улыбнулся Рон. «Как видишь, хотели, но не получилось». «Какие новости? Все еще капрал?» «Да, плен аннулировал весь наработанный стаж», — грустно поведал Фалис. «А ты, я смотрю, уже старший сержант. Звание — это такая штука», — скривился Рон. «Я бы все звания мира обменял на возможность спокойно восстановить потерянные конечности. Любой бы обменял», — кивнул Фалис, обнажая левое предплечье. Каким-то образом хирургионы смогли заменить ему левое предплечье на аугметику, при этом сохранив оригинальную кисть. «Это как тебя так?» — поинтересовался Рон. «Да, шрапнелью оторвало руку, но я притащил ее с собой в госпиталь», — ответил Фалис. «Что делаешь? Сигареткой не угостишь? Без проблем». Рон протянул капралу запечатанную пачку сигарет, извлеченную из нагрудного кармана. «Дарю, у меня еще хватает». «О, спасибо тебе, Уизли», — поблагодарил его Фалис. «Меня, кстати, Бенджамином зовут, если что, Рональд». Повторно пожал ему руку Рон. «Ты где сейчас сам?» «В артиллерии», — ответил Бенджамин Фалис. «В штаб депешу приносил. А ты?» «Я в разведке. Тактический специалист», — произнес Рон. «Так это ты там в городе шумел?» — вытаращил глаза Бенджамин. «Мы же в тот день снесли 4 замаскированных батареи по тепловому следу, а соседи вообще пятками в грудь стучали, что в их секторе взорвалась мантикора как минимум». Рон лишь кивнул. «Ну ты исполняешь, Рональд», — восхищенно воскликнул Бенджамин. «Просто Рон», — поправил тот Бенджамина. «Ну, тогда я просто Бен», — усмехнулся Бенджамин. «Ждешь кого-то? Да в казарму идти неохота», — ответил Рон. Третья сигарета затлела от вспышки хай-тек зажигалки. Рон выпустил колечко дыма. «Ладно, пойду я тогда, а то прилетит от командира», — засобирался Бен. «Бывай, Рон, бывай, Бен», — кивнул ему Рон. «Удачи, и тебе», — докурив сигарету, Рон встал с лавки и решительно направился к штабу. Дженни определили в один из пустых кабинетов, куда затащили носилки из госпиталя, Поставили их между двух столов и назвали это кроватью. Питается девочка в штабной столовой, и это очень неплохо, на взгляд Рона. Там брикетов из трупного крахмала не подают, это точно. К будущим прогенам относятся с трепетом и заботой, так заведено. Именно поэтому завтра Дженни отправляется в столицу Кокиаминуса, город Зитву, где окажется в составе планетарного набора поступающих в Схалу Прогениум. И сегодня последний шанс с ней поговорить. «Привет», – поздоровался Рон с Дженни. Девочка сейчас выглядела намного лучше, чем в первую встречу. Ее вымыли, одели в новую одежду, которая представляла из себя кадианскую гвардейскую форму минимального размера, а также дали как следует выспаться. «Здравствуйте», – с затаенным страхом поздоровалась девочка. «Как у тебя дела?» – для проформы спросил Рон. «Не обижают? Хорошо кормит?» «Да, все хорошо», – закивала девочка. «Скорее всего, мы больше не увидимся, Дженни», – произнес Рон, чувствуя неловкость. «Но я сделал все, чтобы ты была в относительной безопасности все свое детство. Будет очень тяжело, но это ради твоего же блага. Может, когда-нибудь скажешь мне за это спасибо?» Девочка ничего не ответила, лишь затравленно поглядывала на Рона. Он, испытывая нарастающую неловкость, кивнул ей и покинул кабинет. Закурив в курилке очередную сигарету, Рон молча наблюдал багровый закат местного солнца. Имматериум. Бескрайние разноцветные жгуты нематериальных течений переливались в душераздирающем калейдоскопе на фоне багрового ничто. Зарождался очередной варп-шторм. К его примерной локализации должны были привычно стекаться сущности различной силы, чтобы попытать удачу в материальном мире. Должны были, но не в этот раз. В этот раз к месту зарождения шторма, медленно просачиваясь сквозь имматериумные чревоточины, степенно прибыл дракон. Тут же набросившись на невесть откуда взявшийся корабль без защиты, дракон испепелил его без остатка. Личности у данного существа еще не было, но желания уже были. Чего хочет пламя? Еще. Осознать диалога с чем-то или кем-то извне имматериума сущность пламени не могла, но тем не менее, зачаточное самосознание уже было способно отвечать. Один корабль без защиты образовался прямо посреди нематериального пламени и был испепелен быстрее предыдущего. Пламя хочет получить больше, еще, новый корабль, но уже размером поменьше. Пламя хочет получить больше, еще, два корабля с запертыми внутри аппетитными душами. Пламя хочет знать, как получить больше. Дракон не отвечал. Полученная энергия едва покрыла затраты на перемещение к зарождающемуся варп-шторму. Обитатели имматериума оказались слишком жизнелюбивыми созданиями, как для нематериальных сущностей. Они прячутся, маскируются, ищут защиты у опасных сущностей, которые каким-то образом могут блокировать перемещение дракона. Это дается им дорогой ценой, но и дракон тоже от этого теряет. Впрочем, высасывание начинающихся варп-штормов позволяет существовать неопределенно долго. Но дракон не хочет существовать, он хочет жить. Поэтому потери энергии, особенно напрасные, ранили. Именно чувство потери послужило тем самым импульсом, который заставил дракона примитивно думать. Затраты энергии на мышление были самыми высокими из всех, но дракон интуитивно понимал, что это важно для дальнейшего существования, поэтому энергии на это не жалел. Еще. Пламя хочет получить больше. Еще. Терпение дракона – не та вещь, которую стоит испытывать. Неизвестный собеседник это понял, потому среди пламени возникло еще три корабля. Дракон растянул удовольствие, испепеляя корабли медленно. Пламя хочет знать, как получить больше. Дракону очень хотелось сказать «да», но он просто не знал как. Затем в подсознании вспыхнула искорка озарения. «Да». Такая же жаждущая суть. Хочет ли пламя знать, как добраться до ее огромного истока энергии? Да, чистое, незапятнанное чувство предвкушения, вот что разлилось по течениям имматериума и до обморочного состояния напугало квадриллионы нерожденных и одного бога хаоса. Остальные боги хаоса возможного своего небытия не боялись, но опасались, потому и сильно насторожились, сидя в самоизоляции в своих доменах. Дракона нельзя победить привычным образом, во всяком случае, никто не пытался, но его можно неограниченно долго удерживать вне доменов, пусть и ценой существенных энергетических затрат. Получив верное направление, дракон устремился по бесформенным пустошам вперед. Хоть и нет в имматериуме направлений, но всегда есть пункт и пункт, и путь от ида мог занимать как годы, так и доли секунды. «Мир корабль Урхауль, вы безумцы!» — кричал уводимый стражами ясновидец. «Безумцы, вы не ведаете, что творите!» Почтенный Эльрах слеп. Сокрушенно поводил перед собой кистями старейшина Тадар. Он видит опасность, но не видит возможностей. Мы обсуждали это, а Эльрах, прервал его спич Ваниан, верховный аутарх мира корабля Урхауль. Считаю, что слишком глупо отказываться от подвернувшегося шанса. Чудовище не сможет покинуть имматериум. Более того, оно не заинтересовано в этом. Спинами собеседники ощутили легкую ударную волну. Но какой ценой? К ним молниеносно приблизился освободившийся от стражи ясновидец. Какой ценой? 12 торговых кораблей Монкей, слишком дорого для тебя, Айльрах. Резко развернулся к нему Тадар. А не ты ли пожертвовал почти сотни воинов ради какого-то куска древнего изобретения Монкей? Это была ошибка, ошеломленно пробормотал ясновидец. Видение было недостаточно четким. Нам нужно было что-то, что у Рональда Уизли с собой, но не проклятые с шака. Нет, остановил его Тадар. Больше никаких твоих видений и поисков презренного Монкей. Уведите его уже наконец. Они не ведают, что творят, обратился ясновидец к одному из подошедших стражей и протянул ему руки для психокостяных наручников. «Мы спасаем мир», — заявил Тадар, — «и Монкии в этом участвовать будут только в качестве топлива для чудовища». Глава 13. Коловская операция. «Приступить к атаке», — дал общую команду генерал Солу. Первыми к осажденному городу выдвинулись танки, следом десятки единиц БМП «Химера», самоходные минометы, а затем и простая пехота. Рота лейтенанта Риендорф была назначена на вторую штурмовую очередь, так как всем известно, что из разведчиков получаются плохие штурмовики. Зря тратить полезный в обозримом будущем ресурс командования не стало, поэтому Рон сейчас двигался к городу в самом безопасном месте, посередине. По городу отрабатывали артиллеристы, КУЦ-авиация, извлеченная из самых глубинных и забытых загашников, возрожденных на трупах предшественников сил планетарной обороны Кокиаминуса. По пригороду калашматили тяжелые стаб-пулеметы и тяжелые болтеры. И все это измочаливало и без того дезорганизованную потерю лидера оборону Кровавого Договора. Танки в пригород заезжать не стали, замерев на удалении и превратившись в неуязвимые огневые точки, безнаказанно расстреливающие укрывающихся за ракритовыми укреплениями хаоситов. Где-то им оказывали ожесточенное сопротивление, где-то они вынуждены были напрасно простаивать ввиду отсутствия противника, а где-то уцелели противотанковые расчеты. Рон никогда не отличался везучестью, но практически все, что он переживал в прошлом, он пережил благодаря своей решительности, готовности действовать и в какой-то степени предусмотрительности. Впрочем, сейчас общий расклад намекал на то, что штурм идет планово и без непредусмотренных сложностей. Сопротивление было, но полностью соответствовавшее ожиданиям командования. В пригороде Рон слегка напрягся, но затем вспомнил карту, прикинул и понял, что в этом районе уничтожил все имеющиеся батареи Мантикор. Пейзажи вокруг знакомы Рону, но теперь повсюду валяются тела и гражданских, и хаоситов, и гвардейцев. Сортировка будет проведена после завершения осады, потому им еще гнить тут пару дней. Вспышка слева. Рон упал на ракритовую брусчатку и перекатился к ближайшей прочной на вид урне. Началась перестрелка. Рон обстрелял окно третьего этажа стоящего слева здания. Оттуда начали отвечать из стаб-пулемета. Остальное подразделение рассредоточилось и без задержек заняло укрытие. Выстрел из гранатомета в упомянутое окно надежно уничтожил маленькую однокомнатную квартиру и пулеметный расчет. Первая штурмовая очередь уничтожила явные очаги сопротивления и оборонительную линию хаоситов, но всегда остаются недобитки. Риендорф, обеспечьте безопасность квадрата П-19. Поступил приказ по офицерскому каналу ВОКС-связи. Рон занимал должность тактического специалиста, а следовательно, согласно уставу, находился где-то между офицерами и сержантами. Пересержант-недоофицер был отнесен ближе к офицерскому составу, так как по усмотрению непосредственного командира имел право брать под командование взвод, а в исключительных случаях даже роту. Первый взвод в авангарде, шестой взвод в арьергарде, остальные в номерном порядке, распорядилась Зула Риендорф. «Уизли, бери 4-е отделение 3-го взвода и поднимайся на крыши. Прием. Принято, лейтенант Риендорф», — ответил Рон и повернулся ко взводу, к которому был временно прикреплен. «Капрал Брум, с отделением за мной». Пригород представлял из себя жилые массивы из малоэтажных жилых комплексов, тесно пристроенных друг к другу. Население региональной столицы традиционно не лезло ни в какие рамки, Поэтому жилищный вопрос решали такими вот радикальными методами. Из-за такого попущения властей обороняющиеся хаоситы могут свободно передвигаться по крышам. И теперь это проблема Рона. Агберт Брум, парень из местных, самый лучший из выживших СПО, прошедший курс молодого гвардейца и успевший послужить на передовой 2 месяца. Сырой гвардеец, но уже кое-что умеет и готов к действиям. Остальной личный состав отделения представляет из себя набор переменной опытности. Если капрал Брум был назначен на должность командира отделения с учетом его былого командирского опыта, то остальные вообще непонятно, что из себя представляли. 2 парня, Гаркан и Фаркан, являлись откровенными деревенщинами, только недавно прошедшими курс молодого гвардейца. 1 барышня, Руми, вообще была близка к пороговому возрасту вербовки, ей было уже далеко за 30 при зачислении в ряды имперской гвардии. Об остальных Рон имел весьма эфемерное представление, так как командиром отделения себя не считал и не мешал Бруму набираться опыта. Но сейчас, когда его назначили старшим, весьма актуальным стало знание качеств подчиненных. Нельзя полагаться на людей, которых толком не знаешь, а все его непобедимая лень, что ему мешало озаботиться хотя бы поверхностным изучением личных дел этих гвардейцев. Поднявшись по ступеням лестницы, Рон слегка высунул голову выше уровня пола крыши и изучил обстановку. «Чисто», — сообщил он Бруму, — «за мной». Когда отделение полностью собралось на крыше, Рон нажал на сенсорный датчик ВАКСА. «Отделение. Свободный огонь, гранаты и взрывчатку применять по запросу. За мной». Покрытая теплоизоляционной обшивкой крыша слегка проминалась под тяжелыми гвардейцами в панцирной броне. Рона это слегка беспокоило, так как ручаться за качество работы местных строителей он не мог. «Контакт!» — выкрикнула Руми, вскинув востроинское лазружье и открыла огонь по замеченному противнику. Рон бы так быстро не увидел. Хаосит только-только высунул голову из неприметного люка, как по нему начала стрелять Руми. «Прекратить огонь!» — приказал Рон. Один из разрядов надежно поразил защищенную дрянной пласталью голову блокпактовца, навечно отправив его в имматериум. Рон, успевший укрыться за массивным воздуховодом, снял с пояса фраг-гранату. «Держаться в укрытиях!» — дал он команду. Швырнув фраг-гранату в направлении люка, Рон подхватил ее невербальным локомотор и аккуратно откорректировал баллистику полета для точного попадания в лунку. Взрыв. Даже хаоситы кричат, если их нашпиговать осколками. «Вперед!» — приказал Рон и первым покинул укрытие. Хаоситы полезли по наружным пожарным лестницам. Рон не добежал до люка 10 метров, как раздался опрокинувший его на пол взрыв и из люка взметнулся поток пламени и дыма. «Что это было, старшсерж Уизли?» — ошеломленно заорал Фаркан. «Это, мать его, боекомплект взорвался!» Рон встал на четвереньки и уполз к ближайшему укрытию. «Продолжайте огонь!» Часть хаоситов встряхнула с пожарных лестниц, но самые ухватистые продолжали подъем. Убивать их было легко. Если не давать подняться и занять укрытие, это превращается в стендовую стрельбу. Рон же внимательно изучил сегмент крыши, который подвергся воздействию взрыва. Если внизу взорвалось именно то, о чем он подумал, то опорные стены не могли не пострадать. У него были основания предполагать, что там полностью погиб взвод тяжелого вооружения Кровавого договора, так как это местечко очень удобное для обстрела выезжающей из-за угла бронетехники. Хаоситы поняли, что в настоящий момент крышу занять невозможно, поэтому прекратили лезть. Рон хотел выждать минут 15 для верности, но был подстегнут нарастающим грохотом боя и появившимся на улице справа от дома БМП «Химера». Конкретно эти «Химеры» были специально разработаны для городских боев. На каждой по 4 тяжелых болтера, управляемых 4 дополнительными стрелками, которые занимают весь десантный отсек. Дополнительные пласталево-керамические экраны призваны защитить машину от плазменных разрядов и частично отразить в сторону лазерные разряды, а продвинутая оптика со специальным кагитатором позволяет обнаруживать теплокровных противников и вообще любые источники тепла. Пусть эта химера не неуязвима, но в городе она чувствует себя намного лучше танков прорыва. Рон, пригнувшись, пошел дальше. По пути ткнув лазганом в тело хаосита, он обнаружил в окне дома через дорогу блеснувшую оптику. Упав где стоял, Рон прицелился в окно. Визор антиснайпер позволил посмотреть, что происходит в глубине комнаты. А в глубине комнаты стояла тяжелая лаз-пушка, которая может превратить борт «Химеры» в раскаленные ошметки. Наводчик неосмотрительно приблизился к окну, видимо, хочет удостовериться, что цель вошла в зону поражения. Гаркан. Дом напротив, второй этаж, пятое окно справа. Фраг ракеты, произнес Рон. Разберись. Есть, ответил гвардеец, скинув с плеча трубу одноразового гранатомета, коих он захватил с собой 5 штук. Гаркан раздвинул пусковую трубу, лег как учили на КМГ и начал целиться через коллиматор. Кратковременное тихое шипение, выстрел, белый дымовой шлейф, громкий рык работающего реактивного двигателя, попадание. Взрыв был не особо громким, но Рон зафиксировал уничтожение лаз-пушки. Идем дальше. Особого сопротивления на крышах не наблюдалось. Несколько раз отделение оказывало поддержку наземным силам, но на самих крышах хаоситы попадались исключительно в виде искореженных трупов. Где-то на фоне рокотом оповестила о своем существовании мантикора, но ее в кратчайшие сроки подавили тяжелыми минометами. Какой-то ущерб эта установка нанести все-таки смогла. По офицерскому каналу офицер 7-й роты ругался с офицером-артиллеристом из 12-й батареи. Рон чуть приглушил громкость вокс-динамика и продолжил движение. Фон в виде многочисленных перестрелок и взрывов не давали вычленять более тихие звуки, поэтому на слух он не полагался. Сейчас ему могут помочь только глаза и визор антиснайпер. Перебравшись через весьма ненадежный самодельный мост из квартирной двери, отделение оказалось на каком-то административном здании. Старший сержант Уизли, в соседнем квартале, квадрат Л-14, обнаружено противотанковое орудие. Второе отделение 3-го взвода возьмет на себя вашу текущую задачу, раздался голос Зулы Риендорф. Вашему отделению приказываю уничтожить противотанковое орудие. Ребята, для нас побочная работенка, сообщил взводу Рон. Гаркан, держи ракеты наготове. Над головой пролетели атмосферники СПО и отбомбились по дворцу Кхура. Рон географию этого города знал неплохо, до дворца можно добраться за пару часов, но такой задачи сейчас не стоит. Спустившись на грешную городскую землю, отделение направилось вслед за Роном, который следовал в конкретный квадрат, чтобы разобраться с ПТО-артиллерией. Применение гранат по необходимости, передал Рон отделению по ВАКСу. Ни о каком охранении орудия дополнительными силами хаоситов речи не шло. Бывшие когда-то дешевым рестораном здание сейчас обросло мешками с песком, колючей проволокой, а также обзавелось торчащим из-за мешков кончиком орудия и одним стаб-пулеметом на крыше. Рон швырнул фраг-гранату в сторону крыши, подхватил ее заклинанием. Упав прямо на мешок перед пулеметом, граната тут же попала в руки высунувшемуся хаоситу и, к несчастью для последнего, сразу же детонировала. Рон хорошо умел считать. Уничтожение пулемета существенно сказалось на обороноспособности противотанкового ресторана, поэтому с оставшимися 10 хаоситами разобраться было гораздо легче. Обладающие увеличенным запасом гранат гвардейцы быстро разметали хлипкие баррикады, а затем безжалостно расстреляли недобитков. Рон лично выдернул из уцелевшей пушки привод и какую-то деталь казенника, превратив слегка потрепанное орудие в металлолом. «Лейтенант Риендорф, орудие уничтожено», — сообщил Рон в ВОКС по ротному каналу. «Присоединяйтесь к 4-му взводу в квадрате Л-15», — после небольшой паузы приказал лейтенант. «Принято», — ответил Рон. «Ребята, идем в квадрат Л-15». Город и до штурма представлял из себя не особо впечатляющее чистотой и порядком место, а теперь, когда сюда добавились неглубокие воронки, разгорающиеся пожары, сколы и плавленные каверны на стенах мирных зданий, искореженные трупы в кровавых мундирах и броне, окровавленные ошметки и разбросанные внутренности, запекшаяся кровь, чадящий дым, отчаянные вопли, безнадежные вскрики, слабые стоны, яростный рев, бьющий по подсознанию каждого пожившего солдата грохот артиллерии, нарастающий и удаляющийся рокот атмосферников, прерывистый треск лазеров, и взрывы, взрывы, взрывы. Немного утешала мысль, что когда они закончат с кровавым договором, здесь ненадолго воцарится мир, а потом будет строительство и шум, но это будет жизнерадостный шум, шум надежды на будущее, и такова цена. Ради вдохновляющего шума надежды приходится слушать душераздирающий шум войны. Старший сержант Уизли приветствовал Рона сержант Сект. Рон знал его, но не особо близко. Просто очередной парень на неблагодарной работе, родом с планеты Махария, как и большая часть текущего состава полка, но не из города Улья, а из междугородних пустошей. Шрамы на лице, следы стычек с мутантами и дикими животными. Левая ступня у него аугметическая, как и все темя полностью, верхнюю часть черепа ему хирургически срезала краем разряда хаоситского ходшот лазгана. Испытывает эпизодические головные боли, но вообще не сдержан, рационален. Характер неконфликтный, настолько, насколько это возможно, когда речь идет о сержанте имперской гвардии. То есть конфликтный, но на фоне остальных форменный душка. Воевать умеет, проходил курсы на следующее звание, но не успел, так как отозвали в связи с подготовкой штурма. Это все, что Рон знал про Горация Секка. «Сержант Секк», — кивнул ему Рон, — «с отделением поступаю в ваше распоряжение. Примите командование взводом», — уточнил Секк. «Не имею на то указания от лейтенанта», — отрицательно покачал головой Рон. «Тогда пристраивайте отделение в арьергарде». Секк развернулся и направился ко фронту формации взвода. Рон обменялся местами с 6-м отделением 4-го взвода и начал давать команды. «Следите за люками, девочки и мальчики», — начал давать распоряжение Рон. «За окнами, дверями, подвалами, подозрительными ползающими кустами, вообще за всем, что может выстрелить из лазгана или стоп ружья. У кого есть визор антиснайпер, включить его на параноидальный режим. Лучше пусть глаза потом поболят, чем станет нечему болеть. И лучше вам себя не жалеть, так как если после боя увижу кого-то с отдохнувшими глазами, решу, что вы не трахали их визором, а значит, сука, пренебрегли моим приказом. Но помните, это приведет только к тому, что я натяну ваши отдохнувшие глаза на ваши напряженные жопы, поняли меня?» «Так точно», — одновременно ответили члены отделения. «Глядеть в оба, кто-то из пактовцев обязательно уцелел», — наставил их Рон. «Не жалеть гранаты боеприпасов. В любые подозрительные места улетали гранаты, а каждую подозрительную кучу мусора время от времени обстреливали. Здорово помогали визоры антиснайпер, которые позволяли обнаруживать даже очень хорошо замаскированных противников. В таком режиме они вышли на один из городских парков. Старший сержант Уизли, ко мне», — приказал лейтенант Риендорф, — «оставить отделение на капрала». «Есть», — ответил Рон. «Брум, ты за старшего, я убываю к лейтенанту». Капрал кивнул, Рон ушел. Парк выглядел очень подозрительно, и не только для Рона. Стоящая в укрытии из гражданского грузовика Риендорф нахмуренно взирала на усеянную телами гвардейцев и хаоситов парковую зону. Здесь сгорело 3 танка, 5 БМП, а также погибло около 500 гвардейцев, и никаких следов врага. Старший сержант Уизли, развернулась Риендорф к Рону. «Приказываю в кратчайшие сроки разведать парк и установить наличие или отсутствие сил противника. Мне сообщили, что у вас есть особенности. Используйте их, тут что-то нечисто». «Есть», — подтвердил получение приказа Рон, выполнив старое дыхательное упражнение, которое ему когда-то давно посоветовал магловский психиатр из полузабытого детства. Он решительно вступил на территорию парка. «Противо Максима», — взмахнул он палочкой, — «таиться нет смысла. Если генерал Сол решил, что лейтенанту Риендорф следует знать о том, что Рон не такой, как все, значит, у него были свои резоны. А может, и не было никаких особых резонов, а просто генералу было жаль держать в резерве такой ценный ресурс, способный выживать на поверхности и в глубинах мира смерти, а затем в одиночку расправляться с космодесантом Хаоса и уничтожать ключевые защитные средства осажденного города. Определенно, генералу было жаль». Удивленные вздохи гвардейцев из других взводов сопроводили проходящего мимо Рона. Размявший Рон готовился к неприятностям. Спокойные 300 метров парка, и неприятности дали о себе знать. Из разрушенного здания выстрелил снайпер. Разряд длиннолаза врезался в магический щит и бессильно растворился с яркой вспышкой. Рефлексы Рона заставили его уйти под защиту сгоревшего лимонорусца. Выглянув из-за танка, он обнаружил снайпера. Визор четко обрисовал силуэт лежащего в руинах стрелка, который куда-то засобирался. Рон вышел из укрытия и навел на паскуду свой лазган марсианского паттерна, сохраненный унтеркомендантом роты надежнее собственного личного имущества. Образцовый выстрел. Черепушка снайпера, не оснащенная шлемом, взорвалась брызгами крови и фрагментов костей с мозгами. И тут с вражеской стороны открылся массированный огонь. Качественно замаскированные до этого хаоситы из бригады смерти раскрыли свои позиции с целью убийства одного единственного Рона. Видимо, слухи ходят подробные. «Запрашиваю минометный обстрел квадрата». «Спять», — запросил Рону лейтенант Риендорф. «Слишком много противников». Визуально идентифицировал. «Бригада смерти». После недолгой паузы вокс-динамик затрещал. «Запрос минометного обстрела квадрата С5. Спецвойска хаоситов». Сидя за лимоном руссом с бортовым номером 66, Рон изучал окружающую обстановку. Вглядевшись в один из соседних танков, он сумел определить причину уничтожения. Издалека об этом не узнать, Но оно не удивительно. Кумулятивные липучие мины. Детектор срабатывает только при фиксации над миной объекта толщиной не менее 10 мм и площадью не менее 50 см квадратных. При совпадении или превышении параметров происходит активация. Мина пробуривает почву и стремится вверх, на последних сантиметрах от целевой поверхности, раскрывая термические фиксаторы и надежно крепится к днищу техники, буквально приваривая ультрапластик к броне. Затем происходит кумулятивный взрыв, струя сжатого газа, образовавшаяся от детонации 30 кг взрывчатки, направляется по керамической воронке в одну точку, пробивает днище и уничтожает все, что есть внутри. Эти хреновины изготавливаются из ультрапластика и керамики, поэтому не обнаруживаются металлодетекторами. В качестве добивающего фактора служит глубина залегания этой мины – 3 метра. Некоторые танки взорвались, некоторые нет, но очевидно одно – минное поле здесь никто не ждал. И вообще, противотанковые мины нынче редко используются, так как склонность десантировать войска с орбиты частично лишает смысла постановку обширных минных полей. Поэтому единственный удел современных мин – вот такие вот локальные сюрпризы. Старший сержант Уизли докладывает. Парк заминирован тяжелыми кумулятивными минами, активировал Рон Вокс микрофон. Прохождение техники через парк невозможно. Свист летящих мин, а затем и мощные взрывы чуть впереди не позволили Рону выслушать ответ лейтенанта Риендорф. Выйдя из-за укрытия, Рон снова подвергся обстрелу, но теперь было видно, как элитные хаоситы отступают с занятых позиций. К удивлению Рона, один отряд, вопреки действиям остальных, помчался к нему. Вооруженные ятаганами хаоситы бежали от укрытия к укрытию, затрудняли Рону прицеливание залпами из хот-шотла с пистолетов, бросали зажигательные гранаты и дымовые шашки. Гранаты и шашки Рон большей частью ловил и отбрасывал в сторону. Когда смертники приблизились достаточно близко, Рон сумел свалить одного очередью из лазгана, а третьего принял на штык, частично обезглавив. Экспульса, Авада Кедавра, Сектум Симпра. Убив самых близко подобравшихся тупых и бесстрашных хаоситов, он вступил в перестрелку с остальными, более развитыми и осторожными. И тут пришла к нему идея на миллион зимбабвийских долларов. А не починить ли хаоситскую панцирную броню? Репаро, швырнул Рон заклинание в высунувшегося гренадера. Панцирная броня на нем засияла золотым свечением, а затем испепелила его голову разрядом молнии. Рон хотел стукнуть себя по голове, но шлем помешал. В случае с хаоситами это простое, рациональное и гениальное решение. Их броня представляет из себя голимое говно, которое нуждалось в ремонте еще задолго до нахождения хаоситами. И откат от ремонта, если не убьет носителя, то совершенно точно лишит его здоровья. Репаро Максима, с улыбкой воскликнул Рон, ткнув выглядывающего из-за химеры хаосита. «Твою мать!» Рон рыбкой нырнул за Лиманрус, вскочил и обогнул его, чтобы не попасть под вызванный спецэффект. БМП засияло невыносимым золотым свечением, испепелило ближайших хаоситов, а затем шарахнуло мощным разрядом по танку. На Рона посыпалась облупившаяся от сверхъестественного воздействия краска. В очередной раз выглянув из-за танка, Рон обнаружил внешне исправную химеру, только почему-то какую-то другую. И Рон готов был Мордреду душу заложить, что бортовой номер изменился с 23 на 111 и паттерн камуфляжа слегка изменился. И куда-то делись стилизованные золотые черепа с бортов, печати с молитвами, пропал станковый мелкокалиберный миномет с кормы, а взамен него появился спаренный тяжелый болтер. «Странная ханя», — подумал Рон и услышал прибытие очередной партии летающих и свистящих мин. Одна из мин упала в 50 метрах от него, но щит принял все. А вот упрятавшегося в 10 метрах хаосита личного магического щита не было, и ему оторвало все, кроме головы. То есть его голова, единственное, что не превратилось в кровавую взвесь. Тут важно знать про особенности современных артиллерийских снарядов. Рон из надежных источников знал, что минометчики имеют в своем распоряжении осколочно-пучковые мины, которые имеют свойство по команде детонировать на дистанции до 10 сантиметров от поверхности. По необходимости задают дистанцию подрыва от поверхности, от 10 сантиметров до бесконечности. И осколки в мине образуются не случайно хаотически, а с помощью заранее установленного в мину механизма нарезаются в момент взрыва, еще и летят не по-людски, направленно и плотно. Получается, что под местом подрыва мины выжить не должен никто, кроме, разве что космодесантника или какого-нибудь богача в силовом доспехе. Ну или твари, которой пара-тройка килограмм чужеродного металла в организме, скучный будний день. Кого-то еще превратило в тщательно прокрученный фарш, но Рону было не до того. Щит пропустил кровавую аэрозоль, которая покрыла Рона. Одновременно с этим на него обрушился поток грязи и пыли, который напрочь засорил визор. Вытерев стекло визора рукой, он стряхнул с лазгана шматок плоти и выглянул посмотреть на противников. Мины хлопали в воздухе, взрывались от ударов об землю или здания, не взрывались, в общем-то, качество мин со складов СПО оставляло желать лучшего. Когда артобстрел завершился, Рон выждал еще пару минут и включил вокс-микрофон. «Лейтенант Риендорф, докладываю, засадные силы противника частично уничтожены, частично покинули свои позиции. Старший сержант Уизли, продолжайте разведку парковой зоны», — приказал лейтенант. «Принял». «Исполняю», — ответил Рон. Обновив щит, он продолжил идти дальше. Визор выявлял все еще теплые тела посреди иссеченных кустов и поваленных деревьев, под горками ракритовых обломков и в окнах зданий. Кто-то из хаоситов все еще был жив. Некоторые ползали, волоча за собой вывалившиеся кишки, кто-то уже не мог ползать, а кто-то вполне себе легко отделался, ошеломленно пытаясь прийти в себя. Рон не дал потерпевшим шанса на реванш. Без лишней и ложной жалости он проколол каждое подозрительное тело штыком, пристрелил самого шустрого хаосита, который нашел в себе силы бежать от неминуемой смерти. Разобравшись с недобитками, Рон начал обследовать их на предмет тактических ценностей. Практически сразу на глаза попался мертвый офицер бригады смерти, у которого на поясе висел планшет. Рон попытался углубиться в изучение содержимого приказов, но наткнулся на языковой барьер. Абсолютно вся документация была написана на непонятном языке, хоть и на вполне себе имперской бумаге. Пожелтевшие листы содержали в себе стандартные печатные формы в виде дата, номер формы, начат, окончен. Видимо, это листы из какого-то журнала, созданного для учета журналов или чего-то подобного, который хаоситы применили для своего документооборота. Даже у хаоситов должен быть какой-то порядок, хе-хе, усмехнулся Рон мысленно. Толку от этой макулатуры никакой, поэтому Рон сложил все обратно в планшет и положил его на пробитую крупным осколком голову офицера хаоситов. «Старший сержант Уизли, возвращайтесь к началу парка», — приказал лейтенант. «Принято». «Выдвигаюсь», — подтвердил получение приказа Рон. Как он предположил, что-то изменилось. Его предположение нашло свое подтверждение, когда он явился во временный штаб роты, оборудованный в уцелевшем центре по социальному обслуживанию населения. Типовое блочное жилое здание было переоборудовано в административное, в основном путем замены внутренних плит на массивные колонны. На одном из столов разместили карту города, портативный когитатор и переносную станцию ВОКС-связи. Рон подошел к лейтенанту Риендорф, старший сержант Уизли. Обратила она на него внимание. «Ввиду сообщения о обильном минировании, нам приказано обойти парковую зону. Я решила провести роту по магистрали в квадратах с 8, в 8 и А8. Поручаю вам взять снайперское и наблюдательное снаряжение и забраться на крышу здания торгового центра Сангвини Тауэр, то есть ориентир 166. Добраться туда вам поможет второй взвод. Вашей целью будет обнаружение скоплений противника, бронетехники, снайперов и засад по пути следования роты». «Приказ принял», — ответил Рон. «Исполняйте». По пути к унтер-интенданту Рон тяжело вздохнул. Ориентир 166 или торговый центр Сангвини Тауэр – самое высокое здание в этом районе, то есть 50-этажный небоскреб, в котором скрывается хрен знает сколько хаоситов. Внутри может прятаться кто угодно. Риендорф все еще хочет прикончить его, но делает это ненавязчиво, стараясь отдавать предельно разумные приказы. Снайпер на доминирующей высоте ближайших 4 районов нужен. Рон отличается наиболее высокими результатами по точности во всей роте. Взводные снайперы нужны во взводах. Неразумно ослаблять взвод при наличии неприкаянного Рона. Хотя, в случае чего, Риендорф в любом случае под трибунал отправит. Она это еще не до конца осознает, иначе держала бы Рона в каком-нибудь пласталевом бункере подальше от города в окружении минимум взвода охраны. Получив тяжелую снайперскую стаб-винтовку и боеприпасы к ней, Рон направился ко второму взводу, который сейчас проверял снарягу и готовился к опасному путешествию. «Здоров!» — приветствовал Рон сержанта Мартена Протеза Акулуса, командира второго взвода. «Сопроводите меня к ориентиру 166 и можете быть свободны, дальше я как-нибудь сам». Мартен Акулус, парень простой, но с соображением, родом из Подулья, хорошо освоил военную науку и знает, когда стрелять, а когда бросать гранату, но только и всего. На взгляд Рона, ему рановато было давать сержанта и уж тем более командира взвода, но кадровые вопросы решает не он. Рост Акулус выше среднего обладал, по его словам, могучий гривой волос, правда, сбившийся в один большой колтун, но сейчас выбрит под ноль. В госпитале первым делом получил полный протез верхней и нижней челюсти, так как его рот гнил уже не первый год. В целом, это один из немногих, у кого качество и безопасность жизни возросли уже после вербовки в имперскую гвардию. «Здоров, Офф», — усмехнулся Акулус. «Говорят, ты в священные штучки умеешь». Офф — это прозвище Рона среди знакомых гвардейцев. Расшифровывается как «обязательно выживет». «Какие священные штучки?» — не понял Рон. «Ну, типа, золотое свечение со стороны парка, золотой щит», — перечислил Акулус. «Ты, типа, святой? Посмотри в это лицо, Мартен». Рон снял панцирный шлем и ткнул себе в лицо пальцем. «Это похоже на лицо святоши?» «Вообще не похоже, но один парень говорит, что знал парня, который видел святого, а тот при своих святых делах почти всегда издавал золотое свечение», — неуверенно ответил Акулус. «Но ты это, если не хочешь говорить, так и скажи. Мы кто такие, чтобы лезть в это? Но было бы приятно знать, что помогали святому бороться с обоссанными хаоситами. Понимаешь, если вдруг будут внуки, то будет что рассказать. Сам подумай, стали бы целого святого отдавать в полную анальную оккупацию лейтенанту Риендорф?» Не стал давать прямого ответа Рон. «Твоя правда, Уизли», — немного подумав, ответил Акулус. «Ладно, веди нас, не святой Рон, который обязательно выживет. Мне перестает нравиться это прозвище», — произнес Рон, передавая тяжеленную 25-миллиметрового калибра стаб-винтовку на руки рядовому гвардейцу. «Лучше, чем протез, согласись», — усмехнулся Акулус. «Ты из этой бандурины стрелять собрался, если придется?» — пожал плечами Рон. «Массы она килограмм 30, еще 10, боеприпасы, лифты точно не работают, а даже если работают, я в них заходить не буду, эх, будет тяжеловато тащить эту приблуду на крышу». Снайперская винтовка именовалась Vidstrix 300А, продукт жизнедеятельности мира кузни Инкаладион. Боеприпасы к нему хрен достанешь, так как в этом мире их не производят. Впрочем, есть у Рона кое-какое решение для этого вопроса. «Нам же не надо с тобой», — на всякий случай уточнил протез. «Да не, нахрена вы мне там нужны, полезные советы давать», — рассмеялся Рон. «Давайте для начала дойдем до Риентира 166. Сопротивление на улицах. В подтверждение ожиданий Рона, встречено не было. Тут всех покрошила еще первая штурмовая очередь, поэтому остались лишь покойники, легкий запах дерьма и крови, а также пара обрушенных домов. Вот мы и на месте». Рон принял тяжеленную стаб-винтовку и повесил ее себе на плечо и протянул руку Акулусу. «Давай, протез, удачи». «И тебе удачи, не святой Уизли», — пожал протянутую руку Мартен. Первые этажи были пустыми. Ни трупов, ни хаоситов, даже гражданских, хотя при беглом взгляде на улице встречались прячущиеся по подвалам и руинам жители города. Вообще, им оказывали помощь и поддержку, выдавая рационы питания и вообще старались отводить в тыл, где их ждали фильтрационные лагеря, в которых устанавливают личности, пробивают по базам СПО. Но большая часть жителей все еще находилась в городе и совершенно не знала, что ее ждет дальше. Выводы из артобстрелов города и случайно убитых в ходе перестрелок гвардейцев и хаоситов гражданских. Рон даже не представлял себе их чувств сейчас, после настоящего ада, пережитого под оккупацией и хаосом. Нет, на их месте Рон никогда не был. На 30-м этаже начали появляться первые признаки обитания. Одно помещение невидимыми пока еще обитателями было отведено под туалет. В одном было что-то вроде общей спальни, а в другом они складировали тела. Тепловизор, встроенный в систему антиснайпер, определил что-то теплое в куче тряпок в углу кабинета какого-то клерка. «Эй, ты живой?» — спросил Рон у этой кучи тряпок. «Если ты не хаосит, то тебе нечего опасаться, не двигаться», — раздался окрик сзади. Рон повернулся и обнаружил мужика в истрепанном деловом костюме. «Мы живыми не сдадимся», — сообщил ему бизнесмен. «Скоро сюда прибудут силы имперской гвардии». Тут мужик разглядел на броне Рона аквилы и герб имперской гвардии. «Вы», — уронив дробовик, мужик упал на колени. «Спасение. Так, ребята, я здесь не совсем с этой целью, но могу дать вам 10 ир и посоветовать, как действовать дальше». Рон спустил с плеча снайперскую винтовку, а затем рюкзак. «Вот, здесь есть для вас еда и вода». Обитателей этажа оказалось на удивление много. Примерно 30 истощенных человек повыходили из помещений офиса компании «Барган Инт». Рон положил на землю перед собой десяток гвардейских ИРП и двухлитровую фляжку с лимонной водой. Вообще, лимонная кислота не являлась обязательным атрибутом, но Рон выменил в свое время 20 пакетиков у унтер-интенданта. Невыгодная сделка, зато такая вода лучше утоляла жажду. Зайдя в одну из комнат, Рон извлек из рюкзака большой полиэтиленовый пакет и наполнил его холодной водой, на месте полученной заклинания Магуаменти. Прислонив 40-литровый пакет к стене, он кивнул молчащим в нерешительности гражданским и развернулся к бизнесмену. Судя по тому, что трупы лежали в морге нетронутыми, каннибализмом эти гражданские не промышляли, что было большим плюсом в глазах Рона. «Не знаю твоего имени, парень, но слушай план действий. Вы можете надежно забаррикадироваться в одном помещении и ждать помощи, но штурм может идти еще несколько суток, или же поесть, напиться и организованно спуститься вниз, направившись в сторону парка. Но у второго способа есть существенный минус в виде хаоситов, от которых еще не очистили район. Советую комбинировать два варианта и посидеть тут часов 5-6. То, что мы освободим район, несомненно, но если выйти сейчас, то можно попасть под случайный обстрел или, что тоже возможно, в руки хаоситов. Еще одним аргументом в пользу того, чтобы покинуть здание, служит вероятность того, что сюда скоро могут начать палить из всех хаоситских орудий. Я не пейзажами любоваться на крышу поднимаюсь. В общем, сами все взвешивайте и решайте, а я пошел. Спасибо вам, старший сержант, поблагодарила его пожилая женщина из толпы гражданских. Остальные, стараясь скрывать жадность, поглядывали на ИРП и не думали ни о чем больше. Рон кивнул женщине и поднял винтовку на плечо. «Парень, ты не в курсе, есть ли в здании хаоситы или кто-то еще?» — задал он актуальный вопрос. «Нет», — уверенно ответил бизнесмен. «Месяц назад они совершали сюда налет и забрали всех, кого нашли. Мы, те, кто сумел спрятаться. Возможно, вы встретите старика у Иглема, но он, скорее всего, уже умер от голода». «Хорошо, тогда я пошел», — решил Рон. «Давайте, удачи вам». «И вам удачи, старший сержант», — начал отвечать бизнесмен. «Рон Уизли», — представился Рон, уходя. Подъем на крышу занял примерно еще 40 минут, но больше он никого не встретил. На крыше он с облегчением снял с плеча снайперскую винтовку, прикрутил к ней же входящий в полуразборный комплект ствол оптику, вставил пристрелочный лазер 5, отрегулировал оптику, которая и сама имела калибровочную программу. Благодаря всему этому, хоть и к рукоблудству, Рон потратил на все подготовительные процессы чуть меньше 5 минут. С помощью батарейного шуруповерта он закрепил станину винтовки на ракритовом ограждении крыши и активировал вокс-микрофон. Докладывает старший сержант Уизли. Занял наблюдательную позицию. С помощью заклинания Джеминия Рон удвоил себе боекомплект. Вставив в винтовку магазин с 5 новыми разрывными патронами, он снял шлем и приник к прицелу. «Выдвигаемся. Наблюдайте», — донеслось из вокс-динамика. Дружелюбная к человеку оптическая система услужливо сообщала расстояние, тип патронов в магазине, предполагаемую силу ветра, давление и вообще все необходимые настоящему снайперу сведения. Во многом это стало возможно благодаря устройству, которое Рон поставил по соседству с винтовкой, какой-то прибор, замеряющий вышеописанные характеристики окружающей среды и передающий эту информацию оптическому прицелу. «Будущее, сегодня», — подумал Рон с усмешкой. Но он знал, что такого рода винтовки не являются чем-то экстраординарным и производятся на некоторых мирах-кузницах последние 10 тысяч лет. Беда такого класса оружия в том, что оно не технологично, требует высокой точности изготовления и владения нехилой технологической базы, чем 99.9 галактики похвастаться не может. Это не значит, что они чрезвычайно редки, как, скажем, волкитные разрядники, но и не особо распространены. «Наблюдаю перемещение противника числом не менее взвода в квадрате А6», сообщил Рон лейтенанту Риендорф. «Движутся в сторону квадрата А7. Продолжайте наблюдение. Огонь по команде», — приказала ему Риендорф. Рон вытащил шоколадный батончик, порвал обертку и принялся флегматично жевать высококалорийную сладость. Наблюдение существенно облегчала оптическая система, которая при фиксации прицела в одной точке обнаруживала любое движение и оповещала в виде указателя с примерными размерами и скоростью объекта. Рон пронаблюдал, как на забитую брошенными автомобилями магистраль вышла разведывательная рота Риендорф, затем увидел, что хаоситы это обнаружили и начали занимать оборону. «Противник вас обнаружил», — сообщил Рон. «Ожидаю дальнейших указаний. Уничтожить тяжелое вооружение противника», — приказал Риендорф. «Принято». «Выполняю», — ответил Рон. Взяв на прицел туловище раскладывающего легкий миномет Хаосита, Рон по формуле подсчитал примерную поправку на расстояние и скорость ветра. Хаосит был не особо подвижен, поэтому подсчеты облегчались многократно. Давлением можно пренебречь, так как оно на такой калибр влиять не должно. Выстрел. Снаряд, а это уже не пуля, именно снаряд, преодолел 5,5 километров дистанции за 6 секунд. Врезавшись в копошащегося с минометом Хаосита, он с небольшим взрывом превратил его в кровавую кляксу на ракрите магистрали. Пламегаситель скрыл вспышку, но направление Хаоситы могут определить по товарищу, растекшемуся по ракриту живописной кляксой. Впрочем, время у Рона еще есть. Следующей целью стал гордый переносчик станкового автоматического гранатомета. Он тоже раскладывал его в боевое положение, поэтому был ограничен в мобильности. Расчет траектории – выстрел. Через те же 6 секунд снаряд взорвался рядом, но так получилось даже лучше. Помимо основного зацепило еще и второго номера, который почти полностью лишился правой ноги. Рона кольнуло в области правого бедра. Ног у него уже давно нет, поэтому он списал все на фантомные боли, которые время от времени посещают его. Но второму еще повезло, первый номер вообще умер. Хотя это как посмотреть. В течение следующих 5 минут жертвами Рона стало еще 4 хаосита. Один с одноразовыми ракетницами, двое других обладали повышенным количеством фраг-гранат, что идентифицировало их как гренадеров, а гвардейцы таких хаоситов совсем не любят. Последняя же жертва носила мельто-ружье, причем не стандартное, а удлиненное и повышенной мощности. Хаоситы зашевелились, начали часто менять позиции, что затруднило прицеливание с такой дистанции. Рон уже было собрался снова зарядить разрывные, но в итоге решил использовать высокоскоростной боеприпас. В отличие от разрывных, побочного ущерба не будет, зато пуля пролетит это же расстояние за 5 секунд, то есть преодолеет 5,5 километров со скоростью 1100 метров в секунду. Пусть у хаоситов будет целых 5 секунд на смену позиций, но в боевой обстановке 5 – это гораздо меньше, чем 6. Расчет – выстрел. Мимо. Хаосит в ярко-розовом гротеске что-то почувствовал и лег на ракрит. Снаряд пробил дорожное полотно и поднял тучку из ракритового крошева. Такими снарядами броневики протыкать, оценил эффект Рон. Он знал, что по большому счету для этого такие винтовки и нужны. Их редко применяют против простых смертных, разве что против космодесантников. Выстрел по той же цели, заползший за зеленый седан. Судя по окрасившему ракрит кровавому шлейфу за машиной, попал. Один из хаоситов решил добыть для общего дела миномет, оставленный безвременно покинувшим этот жестокий мир товарищем. Рон подсчитал, через сколько секунд храбрец окажется возле орудия и выстрелил. Хаосит, уже сложивший опоры миномета, упал с размером с ананас отверстием в нагруднике и сгвозданной в говне и крови флаг брони. Чтобы зря не соблазнять блокпактовцев, Рон прицелился в сам миномет и уничтожил его окончательно. Его работоспособность до этого могла быть подвергнута сомнению, так как практически в полуметре от него взорвался разрывной 25-миллиметровый снаряд. И тут началась перестрелка. Гвардейцы уверенно продвигались вперед, а лишенные хоть какого-то тяжелого оружия хаоситы начали потихоньку отступать. Деморализующим фактором также служил и Рон, который отстреливал неподвижных и слишком медленно двигающихся. 15 минут, ровно столько затратила рота времени на уничтожение некогда гордых хаоситов. «Старший сержант Уизли, продолжайте наблюдение», — донеслось из вокс-динамика. Рон пожал плечами и продолжил свою работу. Хаоситы кончились, поэтому настало время бутылочки с газировкой. С шипением отлетела металлическая крышка и горло Рона оросила прохладная и живительная влага со вкусом апельсина. 0,33-миллилитровая бутылка была осушена за 2 глотка. Рон с сожалением поставил бутылку на пол и облизал губы. Хорошего в этом мире всегда мало, но в этом и весь смысл. Смысла жизни не существует, мне придется самому создавать его. Мысленно процитировал Рон, пожалуй, единственного французика, которого по-настоящему уважал. При зашвыривании его в эту вселенную ему никто не ставил никаких задач, кроме как беспокойно не быть. Проклятый Тарквиний, как можно быть таким мудаком? Сплюнул Рон. Надеюсь, он окончательно обосрется со своими исследованиями. Тщательно исследовав дальнейший путь роты и изучив каждое подозрительное здание вдоль магистрали, Рон решил посмотреть на обстановку в городе. Бои шли, причем кое-где довольно интенсивно. На площади в квадрате Г-19, где ориентиром служила нижняя половина статуи Богу-Императору, вообще развернулось танковое сражение. Как и ожидалось, наши победили. На последний хаоситский Лиманрус сбросили авиабомбу и все закончилось. В квадрате Д-3 происходила драма. Хаоситы выставили впереди себя гражданских, но нарвались совершенно не на тех людей. Мультилазер БМП Химера срезал вообще всех. Что об этом говорит устав имперской гвардии? Гражданам Империума Человечества и иным нонкомбатантам запрещено любыми способами оказывать содействие противнику, что есть прикрытие своими телами противника, пусть и недобровольное, как несодействие. Чисто юридически действия неизвестного командира не подсудны, не будет никакого трибунала, чисто боевой момент. Самое глупое решение, которое могли принять хаоситы, найти гуманизм и милосердие у имперской гвардии. Нет там такого. Могло ли это разочаровать Рона? Рона легко могла разочаровать невкусная газировка или просроченный ИРП, который теоретически можно хранить сотни лет. Вот это настоящее разочарование. В людском гуманизме и милосердии Рон не разочаровывался никогда. Он просто их ни от кого особо не ждал. Тем более, от такого гигантского бюрократизированного чудовища, как имперская гвардия. На определенном этапе продвижения роты они покинули зону поражения стаб-винтовки. Пусть снаряды и оперенные, и стабилизированные, но даже у них есть предел. Лейтенант Риендорф, подразделение покинуло зону прицельного огня из стаб-винтовки, сообщил Рон. Спускайтесь и догоняйте, старший сержант Уизли. Рону показалось, что в голосе Риендорф был намек на усмешку. Скорее всего, показалось, или не показалось, но она в этот момент представила, как его разрывает противопехотная мина в каком-нибудь обоссанном дворе. 30-килограммовая снайперская стаб-винтовка снова повисла на ремне. Рон давно обратил внимание, что успел обрасти выдающейся мускулатурой. 10 лет назад он такие веса и представить себе не мог, а сейчас спокойно перемещался по лестнице с общей нагрузкой в 65 килограмм. Конечно, основную массу на себя берут аугметические ноги, но тем не менее, догнать роту все-таки он сумел. Но на полпути сообщили, что большая часть города официально взята под полный контроль. Разведроте выделили 5 районов, которые нужно было держать до прибытия частей СПО. Вот так вот просто, не поверил Рон, подходя к Клипиусу Крусу и пожимая ему руку.